Глава 48. Александр Маркович с посольством любви отбыл в Москву на той же неделе. Уже шла из сарая грозная весть, вызов на суд ханский, и медлить дольше нельзя было. Кавгады давно сидел в Орде, и Юрий с часу на час собирался туда же. Александр Маркович, отправив вперед себя гонца, подъезжал к Москве, волнуясь, но веря, что сумеет уговорить Юрия. Он был принят, но как-то странно. Его разлучили со свитой и, почитай, посадили под замок. Впрочем, через день он был допущен к Юрию и приободрился. Александр Маркович был хожалым послом, ездил и в западные земли и умел достойно держать себя перед всякою властью. Но здесь, сейчас, творилось что-то небывалое и тревожное. Во-первых, Юрий был один. В Хоромине находилась лишь молодшая дружина, но ни братьев великого князя, ни великих бояр московских не было ни одного. Александр Маркович, однако, начал править посольство по ряду, уставно и громко приветствовал великого князя Юрия, после чего приступил к главному. Грамота уже была вручена Юрию, и Александр Маркович должен был подкрепить ее приличным случаю и украшенным словом. Он строго начал от Писания, напомнив заповедь Христа о любви к ближнему своему, напомнил затем о бедах русской земли, от княжих Катор происшедших, о погромах городов, о Дюденевой рати и о прочем горьком и жалостном, что совершалось в прежде бывшие годы по причине несогласия братьев-князей. Сказал и о том, что Михаил уступает Юрию стол и клянется Господом, что не подымет меча на Юрия. «Токма, не будет гнева между ним и тобою, и да не приведет ни который из вас злонеистовых измаильтян, рекомых татар, на землю русскую. Ей уже просвети светом веры истинной пращур твой, великий святой князь Киевский Владимир Святославич, иж сперва пребывах во тьме неверия, после же постигши все заповеди веры Христовой и заповедал, умирая детям своим, не вздевать и меча ни в спорах, ни в которых братних». И когда же смертен венец приим, то дьявол, враг рода человеческого, вложит отчес которую в сердце детям его, и окаянного святополка подучи на братью свою подъять гибельное железо, но не попусти, Господь, погинуть заветом своим. Вспомни, господине, святых великих князей Бориса и Глеба, и же не восхоте подъять и меч на брата старейшего, и до того, что предпочли нужную и горькую смерть от руки убийц, да не попустили которые. И паки, вспомни, княже, о снемах братних, вспомни речь Владимира Мономаха, как молил он, будьте едины, и не поженуть вас, измаильтяне лукавие, снитьте в любовь, и несть вам вреда, споря половецкого от языка незнаема, снитьте в любовь, да не страждут паки и паки смерды земли вашей, снитьте в любовь. Помыслите о родине, о земле своей, снейте в совет не по закону только, но паче того и прежде того по любви. Вы, братья, вы одержатели Руси великой, взгляните с любовью в очеса братние и упокойте землю, упокойте в совете и согласии отчизну свою. Помыслите, як ни у каких иных народов, ни языков иных, ни весь таковых князей страстотерпцев, як и Борис с Глебом, и нам, пач прочих, пач всех языков земли, достоит утвердить единство по любви. Помысли, княже, о том еще, какова еси Русь среди народов окрестущих, от Лопи дикой до Ясских железных ворот, и от Югры до Литвы и до Немец. Мы есть мы великий народ среди тьмочисленных и разноликих племен нашей земли. На нас взирают, нас славят, и паки жаждают уничтожить нас сугубо. Мы великий народ, и се понуждает паки к единению нашему в братней любви. В таковые нужды, в таковой грозе и в таком почете от прочих народов, ежели мы истощим силы во взаимной ненависти, погибнем сугубо и страшно погибнем тогда. Ни прока нас, ни остатка на лице земли не оставят завистники и враги наши ради прошлого величества нашей земли. И об ином также помысли, княже, вспомня горестную Катору братню, южны не восхотя прекратить и брат твой Михаил Ярославич». По мысли о том, что ежели добиватися единой сильной власти жезлом железным, склоняя вы, братья свои, под ярмо сильнейшего среди вас, то и тогда так же растлимся духом мы, русичи, превратим себя в стадо, немысленно бредущее под кнутом пастыря, и погибнет то, что есть лучшее в нас, то, что еще князь Владимир и святые князи Борис и Глеб заповедали, утвердили в корени русском, то, что нас возвышает как народ над иными языками. Погибнет единение не на законе, а на любви утвержденное, и с ним наше дружество, заповеданное нам горним учителем и святыми пращурами, наша правда, наша слава, наше величие и красота». Александр Маркович говорить умел и говорил вдохновенно. Многие из детей боярских понурили головы, слушая его украшенную страстную речь. И почти забыл даже боярин о пустой думе княжеской, о том, что Юрий слушает его один-одинешенек, ибо молодший в думе княжей не в счет. И полно, да слышит ли он, почему он глядит так прямо, даже будто и не мигая, по что встает, медленно встает на напряженно расставленных ногах. «Богом и крестом клянусь тебе, великий князь Владимирский, князь Московский Юрий Данилович, да не погубим с тобою русскую землю всеконечно, да будем отныне едиными усты и сердцем единым предстательствовать перед царем ордынским». И в том тебе, брат твой, молодший Михайло, кланяю и умоляю ради земли, тишины, языка нашего и ради горнего нашего учителя Иисуса Христа, и же заповеда нам любовь братню. Княжеский посол говорит от лица князя, как бы сливаясь с ним в одно, и Александр Маркович сейчас говорил, как бы будучи самим Михайлом Ярославичем. Он так и руку поднял приветным княжеским жестом и подержался, намерясь еще сказать от писания. Но Юрий уже стоял, выпрямясь на напряженных, сведенных судорогою ногах. Он весь как бы замер, и только руки делали что-то. И когда тверской боярин опустил глаза, то увидел, что пальцы Юрия медленно двигались, как будто сами по себе, и с хрустом мяли и уродовали свиток, в коем Александр Маркович признал не сразу полюбовную грамоту Михаила. Потом эти пальцы стали драть с усилием на куски тонкий пергамент, кожа лопалась с треском и падала ошметьями под ноги князю, и тогда Юрий, прямо и бешено глядя в лицо Александру Марковичу своими разбойными голубыми глазами, сделал несколько падающих шагов и, размахнувшись изо всей силы, ударил боярина по лицу. Александр Маркович отнулся. От удара закружило голову, и он почуял текущую по лицу кровь. Он еще ничего не понял, не сообразил, а к нему уже кинулись с двух сторон дети боярские с саблями наголо и схватили его за руки и за плечи, и было мгновение тишины. те тоже растерялись, не ведая, что вершить. И в тишине раздался дробный пакостный смешок Юрия. И сквозь смех выговорил он: «Любовь! В любовь, баишь! По слову Христа! А как под Москву приходил с ратной силой? Он еще Христу тогда не веровал? А жену отравил по что, а?» — крикнул вдруг Юрий и, вырвав саблю одного из боярчат, слепо и страшно ткнул ею в живот боярина. «Зарезать тотчас!» — возопил он. «Не то всех медведями затравлю!» И дети боярские, бледнее, поволокли харкающего кровью и теряющего сознание боярина вон из палаты, и по сеням, оставляя брызгучий кровавый след, по переходам, по ступеням заднего крыльца на черный двор, где и прирезали, наконец, бестолковые рьяны, изрубив тверского боярина едва ли не в куски саблями. Весть о том принесли в Тверь отпущенные Юрием спутники боярина Александра. Так закончилось посольство любви. Последняя тщетная попытка помирить двух людей, которым вместе не суждено было жить долее на русской земле.